Глава 12. Арина Максимова. Утро начинается с резкой, неприятной, тянущей боли внизу живота. Я открываю глаза и тут же ловлю себя на мысли, что что-то идет совсем не так. Сердце сжимается от тревоги. Вчерашняя процедура прошла вроде бы гладко, но организм явно не в восторге от вторжения постороннего предмета. Может, это нормально? Может, я просто паникую на пустом месте? Но боль не проходит, и тревога перерастает в панику. Я резко сажусь на кровати, прикладывая руку к животу, и чувствую, как там внутри снова беспокойно шевелится сын, приписывая мне не меньше, чем двоечку в печень. Его явно что-то беспокоит. Голова кружится, дыхание сбивается. Весь прошлый вечер и половину ночи я провела в тревожных мыслях о Титове и о том, что делать теперь с врачом. Искать нового специалиста или все-таки терпеть и довести беременность до конца именно с ним. Мысли метались из одной крайности в другую, и под утро я окончательно потеряла сон, уткнувшись в телефон и просматривая все возможные отзывы о докторе Константине Титове. Оказалось, я совсем плохо знала человека, с которым прожила почти год. В отзывах и на сайте клиники о нем было написано столько всего впечатляющего, что я даже испытала укол гордости за него. Костя оказался не просто талантливым врачом, а буквально светилом в своей области. Награды, научные статьи, десятки благодарностей и отзывов пациентов. И еще одно. Он служил в армии и не только срочную службу, но и как контрактник. Оказавшись в горячей точке, он принимал роды в полевых условиях, вытаскивал младенцев чуть ли не с того света, спасал матерей и за все это был награжден после возвращения. Да что уж говорить, не так давно он принял роды в местном центре искусств прямо в аудитории, а потом вплоть до больницы сражался за жизнь молодой матери. Я почувствовала гордость и одновременно еще большую тревогу. Почему? Почему человек с такой биографией, таким набором талантов и невероятными внешними данными категорически не хотел детей? Что там за тайна, которая заставляла его так резко и бесповоротно отказываться от собственного потомства? Я наткнулась на список его научных работ и удивленно застыла. Почти все работы были посвящены генетическим расстройствам, диагностике этих проблем в утробе и попытках их предотвратить. Мое сердце резко кольнуло. Он явно был одержим этой темой. Но почему он не сказал мне ничего? Может, я просто сама не хотела слушать, когда он так резко говорил о детях? Боль в животе резко усилилась, отогнав мысли в сторону. «Нет, нужно срочно ехать в больницу и убедиться, что все в порядке». Набираю по привычке номер Зои Ефимовны, но телефон ее не отвечает, а номера Кости у меня нет. Я вскрикиваю от злости и паники, быстро собираюсь, бросая на себя первое, что попалось под руку. Аня тут же срывается с места, едва не уронив чашку с кофе, кружа вокруг меня и пытаясь помочь одеться и найти ключи от машины. «Спокойно, родная, все будет хорошо», — шепчет сестра, но сама бледнеет и нервно кусает губы. Добираемся до больницы мы невероятно быстро. Я выхожу из машины и почти бегом направляюсь к стойке регистрации, придерживая живот и чувствую, как паника начинает брать верх. И тут мое имя резко звучит из-за спины. «Арина?» Я оборачиваюсь и вижу доктора Кравцова. Мы были с ним знакомы поверхностно, чуть ближе познакомились на свадьбе у доктора Романова. Он тут же бросает карты, которые изучал, и буквально подлетает ко мне. «Что случилось? Что-то болит?» Он быстро осматривает меня, хватая за руку, и тут же командуя медсестрам, которые, словно по волшебству, материализуются рядом. Меня укладывают на каталку, и прежде чем я успеваю понять, что происходит, уже везут по коридору. Аня бежит рядом, не сводя с меня испуганного взгляда и крепко сжимая руку, и только мы оказываемся в отделении, как перед нами внезапно возникает Костя. Я его узнаю, даже не глядя в глаза». Он стоит спиной ко мне и на повышенных тонах разговаривает с какой-то женщиной, которая выглядит очень строго и уверенно. Я впервые ее вижу, но улавливаю сходство между ними. Та же осанка, тот же прямой изгиб губ. Кто же она? Неужели мама? Или сестра? У него вообще есть сестра? Резко отмахиваюсь от посторонних мыслей, концентрируясь на своем состоянии. Услышав шум, Костя резко поворачивается и мгновенно срывается с места, бросив женщину посреди коридора, чему она категорически не рада. Его взгляд полон тревоги, лицо напряжено и мрачно. «Что случилось?» — спрашивает он резко и даже грубо у Кравцова, но взгляд его тут же цепляется за меня, и он буквально выдергивает каталку из рук медсестер, везя меня в ближайший кабинет. «Живот болит», — быстро отвечает за меня Аня, и Костя кивает, тут же включая аппарат УЗИ. «Как давно?» «Как болит?» — забрасывает меня вопросами Костя, быстро натягивая перчатки и начиная слегка надавливать на живот. «Скажи, где будет сильнее больно?» Я молчу, пытаясь прислушаться к ощущениям, но, как ни странно, от прикосновений ничего не болит. «Нигде?» Я молча отрицательно качаю головой, тяжело дыша, радуясь, что пока ничего вообще не болит. «Пока отпустила», — морщусь я. «Так, ладно». Сердце мое колотится так быстро, что, кажется, оно готово вырваться наружу. Я лежу на кушетке, и прохладный гель касается моего живота. По коже пробегает холодок. Костя внимательно всматривается в экран. Брови его резко сходятся на переносице. Губы сжимаются в тонкую линию. Мне становится страшно. «Что там?» — тихо спрашиваю я, чувствую, как по спине пробегает холодный пот. Костя молчит, продолжая пристально смотреть на экран. Его взгляд напряжен, он словно вглядывается во что-то, что совсем ему не нравится. Мое сердце сжимается в груди. «Костя, что там? Скажи!» Голос мой дрожит от страха. Он молчит еще несколько долгих невыносимых секунд, а затем резко переводит взгляд на меня. В его глазах отражается что-то такое, отчего у меня внутри все падает вниз, в пропасть. «Подожди», — резко говорит он, и его голос звучит напряженно и сухо. Он начинает осмотр еще раз, молча водя датчиком по моему животу и снова внимательно рассматривая экран. «Мне кажется, я сейчас просто не выдержу. Что-то не так с ребенком? Костя!» Уже почти кричу я от отчаяния. Но он не отвечает, лишь продолжает нахмуренно и молча водить датчиком. Меня охватывает паника, сердце начинает колотиться так, что я с трудом дышу. «Костя, говори уже! Что ты там видишь?» Он медленно поднимает на меня глаза, и я вижу в его взгляде тяжелое и глубокое беспокойство. В комнате становится невыносимо тихо, лишь прибор тихо пикает, создавая монотонный фон. И тут он произносит то, чего я боялась больше всего на свете. «Арина, похоже, у нас серьезные проблемы».